Где-то там, среди вечных трав, в океане чувств безмолвных, я как будто бы спроста растерял, чего не помню, по тропинкам в те края. Прокружился снег в балете и стер бледные слова из прекрасного куплета. А может, там до сих пор есть тот храм осенних гор, где поют соловьи и цветут мечты мои. Ночью, глядя из окна на большой снующий город, все пытаюсь вспомнить я тропку в мир свой иллюзорный, что я мог оставить вдруг в той стране из-за зеркалья. Но лишь вой февральских вьюг отзывается печально. А может, там до сих пор есть тот храм осенних гор, где поют соловьи и цветут мечты мои. Знаю я, что никогда не вернусь туда, не свижусь, и забытая мечта. Дальше все, а снег все ниже, и строки не дописав, лягу спать я, чтоб забыться. Может, мир из вечных трав этой ночью мне приснится. А может, там до сих пор есть тот храм осенних гор, где поют соловьи и цветут мечты мои.